тебе не удастся, тебе не удастся. Ты не знал, ты не знал, что не сможешь остановиться. Ты весна, жаль, что я не она. Словно весна, и тебе не удастся, тебе не удастся.